Не исключено, что эта агада, помимо прочего, повествует о раздоре, существовавшем между Симеоном и Янаем в момент воцарения Яная в 103 году до нашей эры. Как нами показано в первой части, в это время только что была завоевана Галилея, древнее место поселения Назареев. Вероятно, тогда же решался вопрос о принятии Янаем звания первосвященника. Симеон же, будучи одним из лидеров фарисеев, как и Назареи, выступил против нарушения древней традиции священства и, возможно, вместе со своей сестрой Александрой-Соломеей, избравшей своим мужем Яная, планировал прибрать половину власти, а именно священническую. Отсюда деление в Агаде на царскую половину и священническую. В результате вспыхнувшего конфликта, о котором мы писали ранее, Янай казнил несколько тысяч посвященных, назареев или младенцев, а Симеон и прочие, добивавшиеся политических преимуществ, бежали. О том, что Агада свидетельствует о некой вине назареев, за которую Янай их и покарал, позволяет заключить законоустановление об их очистительной процедуре. Цитата. «И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет жертву Господу одного однолетнего агнца во всесожжение и одну однолетнюю агнцу за грех и одного овна в жертву мирную». Числа 6, 13, 14. Примечание. Комментаторы обычно рассматривают указанную процедуру как завершающую срок назарейства. Однако ни в одной восточной традиции аскетизм не рассматривался как временное состояние, после пребывания в котором аскет возвращался к традиционной мирской жизни, в том числе к употреблению вина и прочим. Например, кумранский текст заканчивается словами «Назарей на все дни своей жизни». Другая легенда рассказывает, как Симеон Бен-Шеттах на суде против царского раба, убившего человека, заставил Яная встать с почетного места, чтобы царь наравне с заявителем предстал перед судом, ибо царь был хозяином раба, а хозяин раба по закону нес ответственность за вред от своего имущества. «Встань, — говорит Янаю Эр-Симеон, — не перед нами стоишь ты, но перед тем, по слову которого сотворена вселенная». Конечно, речь опять идет о насаждаемой фарисеями идее подчиненности царя Богу, читай, теократии, то есть закону, Торе, где земным судьей соответствие или несоответствие закону, согласно представлению Талмуда, выступает глава фарисеев, а, кстати, и брат царицы. Но до смерти Яная ничего подобного быть не могло, так как вся власть целиком находилась у царя и саддукеев. Многие фарисеи, как пишет Иосиф Флавий, до самой смерти Яная прятались на окраинах государства или пребывали за границей. Если суд протекал бы именно таким образом, то Янай оказался бы присужден к штрафу или того хуже. Примечание, поскольку раб убил человека, то есть еврея, раб в Иудее не назывался человеком, а человеком назывался только еврей, то владелец раба мог понести достаточно серьезное наказание. Не исключено, что под рабом в легенде подразумеваются наемные войска, которые Янай использовал при подавлении фарисейских мятежей, за что Янай, по мысли автора Агады, должен был нести ответственность, хотя бы и гипотетическую, что совершенно нереально. Преувеличения в легенде скорее говорят или о ее чисто нравоучительном, неисторическом характере, или о заочном осуждении Яная, либо мы должны предположить заведомую ложь автора Агады, либо же увидеть в ней тонкое прорицание чрезмерных притязаний на святость главного догматика фарисеев. Если же обратиться к историческим реалиям, то Янай убивал евреев тысячами, и предполагать, что он был подсуден фарисейскому суду, просто нелепо. Третье. История Иудеи после распятия. В 70-м году до нашей эры Александра Соломея впала в тяжкую болезнь. Все слова в кавычках. достигнув возраста 73 лет, в 67 году до нашей эры, через три года после распятия учителя праведности. Примечание: в первой части нашей книги отмечалось, что в тексте термином «распятие» мы будем пользоваться только как устоявшимся оборотом речи, имея в виду привязывание к дереву, то есть вид казни, принятый у израильтян. Евангелие говорит прежде всего о распятии с большой буквы в мистическом смысле, символом которого действительно выступает крест с большой буквы. Иисуса Христа. Она скончалась. После смерти матери Аристобул и Геркан начали войну друг против друга, и каждый не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к победоносным римлянам. В 63 году до нашей эры Помпей Великий захватил Иерусалим, вырезал жрецов храма и вступил в святая святых, совершив тем самым акт поругания и святотатства. Как пишет Иосиф Флавий, тогда все преисполнилось убийство. Некоторые из иудеев были перерезаны римлянами, другие же – своими же земляками, ибо часть из иудеев поддержала римлян. А.В. Были и такие, которые кидались в бездну или сгорали живьем, поджигая свои собственные дома, лишь бы не дожидаться угрожающей им гибели. Таким образом, погибло до 12 тысяч иудеев. Римлян же пало очень немного. Таким образом, спустя 7 лет после распятия наступил конец непродолжительной свободы иудеев. Впервые после так называемого «возвращения из Вавилона», просуществовав самостоятельно всего 80 лет, с единственным кратким перерывом, независимое еврейское государство пало. Жизнь Иисуса пришлась как раз на этот единственно благодатный в истории после вавилонских евреев период времени, когда Израиль был свободен. Легко заметить, что эпоха исторического Иисуса Христа разительным образом отличалась от эпохи евангельского Христа. Ведь во времена Ирода обширная и некогда самовластная Иудея времен Александра Иная была римлянами поделена на части, а затем, лишившись в 30-х годах до нашего эры статуса государства, превратилась в заурядную римскую провинцию со столицей в Цезарее, Кесарии Приморской. Но во времена исторического Иисуса иудейское царство было самостоятельно и самовластно, а потому во время исторического Иисуса не было ни римских легионеров, ни Пилата, которые могли бы разделить ответственность иудеев за преступное судилище. На вратах первого столетия нашей эры, писала Блаватская, губительно пылали зловещие слова «карма Израиля». Дальнейшие события были лишь закономерным следствием захвата страны чужеземцами.